Глава 13. Месть. Появление алых огненных ос в мире смертных всерьез беспокоило Сусу. Особенно ее тревожило то, что она до сих пор не знала, как извлечь демонические кости Тайтэнзиня. Со времени последнего столкновения светлых и темных сил прошли столетия. В Великой битве пало огромное количество бессмертных. Поверженные демоны были пленены и запечатаны чарами в бесплотной пустоши. Наступил долгожданный мир. Бессмертные, подорвавшие в схватке с демонами свои жизненные силы, удалились на покой. И хотя каждую сотню лет на гору небожителей восходили новые талантливые ученики, силы светлых заметно ослабели. Отправляясь в прошлое, Сусу задала отцу мучившие ее вопросы. «Могу ли я обратиться к тебе за помощью, когда перенесусь на 500 лет назад?» Достопочтенный бессмертный вздохнул. «К сожалению, это невозможно. 500 лет назад я пребывал в затворничестве и вышел из него спустя многие 50-летия». «Тогда, может быть, я могу разыскать маму?» — спросила Сусу с надеждой и замерла в ожидании ответа. Лицо старейшины омрачилось печалью, и он тихо произнес: «Ты не сможешь этого сделать. Итак, если ни отца, ни мать не найти, значит, Сусу не стоит надеяться на помощь близких. Путь на гору небожителей для смертных закрыт, а адепты не спускались в мир в поисках новых учеников. Выходит, Сусу никак туда не попасть. Даже если она найдет кого-то, кто ей поверит, вряд ли он знает о том, как избавить Тайтэнзиня от демонического проклятия. Как же ей предотвратить пришествие повелителя демонов? Единственная надежда на заключенную в бесплотной пустоши священную черепаху. Это легендарное создание прожило на свете десятки тысячелетий. Она одна единственная, кто обладал нужными знаниями. Все это время священная черепаха пребывала во сне, но после того, как чары заградительных барьеров ослабли и демоны начали сбегаться в земной мир, она должна была проснуться. Сусу необходимо попасть в бесплотную пустошь и найти священную черепаху. От этих мыслей девушка разволновалась. Судя по тому, что демонические существа все чаще появляются в мире людей, темные тоже чувствуют, что пробуждение их повелителя не за горами. Хорошо хотя бы то, что они пока не знают, что это Тайтэнзинь. Катастрофа Троицарствия, случившаяся спустя 500 лет, возможно, начинается прямо здесь и сейчас. Пробуждение легендарного существа, с одной стороны, надежда на то, что будет найден способ снять проклятие, но с другой стороны, это знамение того, что миру людей предстоят страшные испытания. Сусу не может позволить Тайтэнзине умереть сейчас. Если это случится, зло в его костях пробудется, демоны вырвутся из бесплотной пустоши, и изменить ей что-то будет уже не под силу. Девушка позвала экономку и попросила купить бумагу для талисманов и киноварь. Та искренне удивилась. «Зачем третьей госпоже такие вещи? В нашем мире появились монстры. Всегда полезно иметь дома талисманы, отпугивающие злых духов», — пояснила Сусу. «И запомни, бумага должна быть сделана из столетнего персикового дерева, а киноварь сварена из жертвенной крови животных. Пусть у нее нет духовных сил, рисовать талисманы она умеет». Экономка явно пришла в замешательство, но, видя настойчивость третьей госпожи, отказаться не посмела. Она пообещала Сусу найти все необходимые вещи и откланялась. Едва за ней закрылась дверь, в покое тихонько поскребся нищий, которого Сусу отрядила следить за одним из братьев. Представ перед своей нанимательницей, он радостно доложил: «Госпожа, третий брат снова пошел в игорный дом». Сусу вознаградила соглядатая серебряным слитком и, закрыв лицо вуалью, вместе с Чунтао направилась к печально известному заведению. Госпожа и служанка устроились в чайной напротив, и, конечно же, Е. Джэ Юнь, Т. Третий брат семейства Е вскоре вышел оттуда в обнимку с сыном дворцового чиновника. Парочка была в весьма благодушном настроении. Их лица буквально сияли. Молодых господ провожал человек, похожий на владельца. Сусу подождала, пока брат и его знакомый уйдут, а затем оставила Чуньтао в чайной, пошла к горному дому. У входа в поте лица трудился, зазывала. Притворившись служанкой, девушка достала несколько золотых слитков и робко попросила у него. «Прошу вас, помогите мне узнать, хватит ли этого, чтобы оплатить долги молодого господина Е?» Служка удивился. «А разве господин уже не выплатил все свои долги?» Подозрения Сусу окрепли. Она вспомнила сумму ущерба, оцененного тетушкой Лянь. «Я просто волновалась, что 6000 таэли будет недостаточно для покрытия долга». Служка почесал в затылке. «Но господин был должен всего 5000 и выплатил их полностью несколько дней назад». «А, видимо, я неверно поняла. Не буду больше вас беспокоить». Последние сомнения Сусу в том, кто вор из братьев, развеялись. Теперь было совершенно ясно, что это Е. Джи Юнь. 5 или 6 тысяч таэли не так уж и важно. Возможно, он просто не знал точной цены украденных вещей. Каков мерзавец! Он знал о серьезности последствий и ходил с невинным видом. Неужели он был уверен, что Тай Таньцзинь стерпит все, что угодно? Чуньтао рассердилась. «Третий господин перешел черту, даже украл драгоценный нефрит у старой госпожи и свалил свое преступление на принца-заложника. Какое счастье, что моя госпожа все выяснила, иначе ваш супруг попал бы в серьезную беду. Ему сломали бы руку?» Сусу вспомнила, что наложница Лянь говорила накануне. «Не обязательно», — покачала головой Чуньтао. «Но просто так точно не отпустили бы». Слуги прекрасно знали, что хотя тетя Лянь старается казаться милой, на самом деле она лицемерка. Чуньтао спросила: «Госпожа, что мы будем делать дальше? Вернемся домой». Едва Сусу и Чуньтао ступили на порог поместья, к ним с поклоном бросилась Сиси. «Моя госпожа! Старая госпожа обнаружила пропажу Гуань-инь и разгневалась, так что у нее разболелось сердце, а госпожа Лянь велела привести его высочество, чтобы ее успокоить». Сусу всегда знала, что домашние происшествия не удастся утаить. Она поторопилась в главную залу, успокаивая себя тем, что теперь она знает правду и справится с ситуацией. Сцена суда напоминала предыдущую, с той только разницей, что на этот раз присутствовал второй и третий сын, а во главе сидела старая госпожа. Е. Чуфэн пристроился рядом на стуле и прятал глаза, изо всех сил стараясь быть как можно менее заметным. Е. Джиньюнь, напротив, чувствовал себя совершенно уверенно, поедая виноград. Он то и дело поглядывал на Тай Таньцзиня. Старая дама, держась за сердце, убеждала мужа своей любимой внучки. «Если ты не вернешь Гуань-инь, мы не станем терпеть тебя в нашем доме!» Сусу бросилась к бабушке. «Прошу вас, успокойтесь!» Она знала, что Гуань-инь значит для старой госпожи. Дело даже не в стоимости, а в том, что эта статуэтка была подарена бабушке самим настоятелем Тунхуэй перед смертью. Это была большая духовная ценность. Наложница Лянь проговорила: «Третья госпожа, вы все знаете, принц-заложник должен понести наказание за то, что сделал». Сусу решила снизить напряжение и мягко улыбнулась. «Тогда, тетушка Лянь, скажите, как мы накажем того, кто украл нефритовую Гуань-инь и приданное второй сестры?» Тетушка Лянь вздохнула. «Как только принц-заложник выдаст нам местонахождение украденного, мы накажем его легко, 30 ударов палками». 30 ударов палками. Да, она сама доброта. От этого наказания Тань-Тай с его слабым здоровьем полжизни потеряет. Е. Джи Юнь ехидно заметил: «Тетушка Лянь, очень милосердно, не правда ли, третья сестра? Ты же не будешь возражать?» Тай Таньцзинь поднял голову и посмотрел на Сусу. Она коснулась пальчиками своего подбородка и ответила. «Конечно, нет». Тайтань Цзинь поджал губы и опустил глаза. Тетушка Лянь продолжила. «Тайтань Цзинь, поторопись, скажи нам, где ты прячешь Гуан Инь?» Тот невозмутимо ответил. «Я не знаю». Еджи Юнь, жуя виноград, принялся подстрекать. «Все ясно, как день. Бабушка тетушки, нужно наказывать виновника со всей строгостью». Тань-Тань Цзинь пристально смотрел на Еджи Юня. В его глазах бушевал черный водоворот презрения и ненависти. Третий господин поперхнулся виноградинкой и не стал далее подливать масло в огонь. Бросив взгляд на хмурое лицо старой госпожи, тетушка Лянь приказала слугам. «Забирайте принца-заложника! Подождите!» – остановила ее Сусу. Тетушка Лянь раздраженно выгнула бровь. «Третья госпожа! В прошлый раз, доверившись вам, мы потеряли время. Больше вам не удастся прикрывать своего супруга». Она была страшно недовольна. Старушка души не чаяла в третьей госпоже. Но не будет же она потакать ей себе во вред. «Я не собираюсь защищать вора», — мило, улыбаясь, заверила ее Сусу. «Виновный должен быть строго наказан». И сокрушенно добавила. «Даже не знаю, выдержит ли он 30 палок, не умрет ли?» Наложница Лянь надулась. «Вот вздорная девчонка. Может, ей лучше, чтобы он умер, и поэтому она пришла, чтобы проследить за всем?» «Третья госпожа изволит шутить. Мы уважаем законы семьи». Сусу закивала головой. «Поскольку тетушка Лянь объявила наказание, давайте теперь допросим третьего брата». Присутствующие застыли в изумлении. Наложница возмутилась. «Что ты такое говоришь? При чем здесь мой сын?» Сусу ответила. «Вещи украл Еджи Юнь, чтобы расплатиться в игорном доме. Тетя Лянь, вы же не будете прикрывать своего сына?» Джи Юнь сильно изменился в лице. Он подскочил и закричал. «Есиу, ты мелешь вздор! Все украл этот дикарь! Какое имею я к этому отношение?» «Я очень не хочу возводить напраслину, поэтому лучше тебе посидеть тут, а бабушка пошлет кого-то проверить сведения в игорном доме. Ежемесячное пособие третьего брата составляет всего пару десятков таэли серебра, так что мы легко узнаем правду». Лицо старой дамы совсем сморщилось от огорчения. Она подняла руку. «Джоуфу, пошли кого-нибудь спросить». Увидев, как побледнел Джи Юнь, тетушка Лянь все поняла. Самообладание покинуло ее. Она с глухим стуком повалилась в ноги старой госпоже. «Госпожа, третий сын молод и неразумен. Его наверняка сбили с толку. Умоляю вас, будьте снисходительны, отпустите его». Еджи Юнь грохнулся рядом с матерью. «Бабушка, это сын чиновника Ли отвел меня туда. Я больше не посмею». Старушка стукнула клюкой. «Тетя Лянь, хорошего же ты сына воспитала!» Наложница рыдала. «Третий сын отдаст Гуан Инь, а я возмещу приданное Лань Инь!» Сусу, невинно хлопнув ресницами, напомнила. «А как же законы семьи? Неужели из-за того, что виновный оказался третьим сыном, наказание будет более легким?» Тетушка Лянь позеленела и стала бить поклоны еще усерднее. «Как же можно? Третий сын слаб здоровьем, с самого детства. Это убьет его!» Она проклинала себя за то, что предложила наказать вора палками. Еджи Юнь затрясся. «Бабушка, бабушка, я виноват!» Теперь Сусу отщипнула ягоду от виноградной кисти. «Как же так? Значит, Тайтань Цзинь выдержал бы 30 палок, а третий брат не выдержит?» Тетушка Лянь со слезами на глазах строго проговорила. «Третья госпожа, если у вас нет личных обид на третьего брата, почему вы так к нему жестоки? А кого обидел Тань-Тань Цзинь?» Не собиралась сдаваться Сусу. Старушка не выдержала. «Довольно. Наложница Лянь 2 месяца проведет в своих покоях, размышляя и молясь. Джаофу отправится выкупать Гуан Инь, а третий сын, этот непокорный отпрыск 2 суток простоит на коленях, без воды и еды, в родовом храме». Услышав о наказании, тетя Лянь успокоилась. Стоять 2 дня на коленях, в такую погоду, конечно, не сахар, но сильно ее сын не пострадает. В конце концов, старая госпожа не стала строго наказывать своего внучка, ограничив возмездие моральным самобичеванием. Огласив свой весьма снисходительный приговор, старая госпожа засобиралась. Она казалась очень уставшей и попросила слуг помочь ей подняться. Сусу была потрясена, она не верила услышанному, то есть это все? Если бы вором оказался Тай Тэньцзинь, его жизнь сегодня бы сократилась вдвое, а Е Джао Юнь всего лишь простоит на коленях пару дней? Ее вера в правосудие пошатнулась. Отец всегда говорил, что справедливости в мире мало, но если защищать ее, можно добиться правды. Только оказалось, что в мире смертных она еще и распределяется по праву рождения. Она сжала кулачки и посмотрела на Тай Тэньцзиня. Он выглядел на удивление спокойным, разве что губы скривил в усмешке. Казалось, он знал все наперед и смирился. В отличие от Сусу, он давно знал, сколько справедливости ему досталось при рождении. Наступила ночь. Еджи Юнь остался один в зале предков. Он лежал на одеяле, тайно присланным матерью со слугой, и ворочался не в силах заснуть. «Как же холодно! Как вообще тут можно спать?» Мысленно третий брат корил себя за то, что, украв Гуань-инь, не подкинул статуэтку Тань-Тань-Дзиню. Вот тогда бы его точно не поймали бы. Во всем виновата Сиу. Не вмешайся она, за него сейчас бы отдувался принц-заложник. Как же он его, наверное, ненавидит. Да только что это ничтожество может поделать? Между тем свист ветра во дворе стих, метель улеглась. Джи Юнь продолжал бубнить себе под нос, не обратив внимания на обрушившуюся на родовой зал зловещую тишину. Из гробницы вылетел черный ворон и, усевшись на стол с подношениями, уставился на Джи Юня красным глазом. Ужас пробрал третьего брата до самых костей. Разве бывают у птиц такие жуткие глаза? В страхе Джи Юнь запустил в черного каркуна огрызком яблока. Тот взлетел и исчез из вида, но в то же мгновение окно с грохотом распахнулось, и в зал влетела целая стая красноглазых ворон. Они набросились на Джи Юня и, как обезумевшие, начали атаковать его своими массивными острыми клювами. Несчастный завопил от ужаса и на четвереньках пополз к дверям с криками «На помощь, отец!». Испуганный, весь в крови, Джи Юнь выбежал из зала предков и, запнувшись об порог, упал. Прямо перед его глазами оказалась пара сапог. «Помогите! Спасите меня от этих монстров!» «Как я тебе сочувствую!» Мягким, насмешливым голосом проговорил человек. От ужаса и боли третий господин лишился чувств. Юноша, что стоял рядом, повернулся против света и улыбнулся бескровными губами. Глаза его немного покраснели от удовольствия. Вдруг, не сдержавшись, он запрокинул голову и громко захохотал, как будто увидел что-то забавное. Красноглазые вороны продолжали клевать распростертое тело третьего брата. Тай Тэньцзинь, а это был он, почувствовав спиной чей-то взгляд, обернулся и увидел девушку в розовом плаще. Держав в руке фонарь, она стояла на снегу и пристально смотрела на него. Принц-заложник стер со своего лица улыбку, глаза его похолодели, вороны исчезли.